Псалом 81. Псалом Асафа. «Встал на Божьем совете Господь, и сынам Божьим произнес приговор. Доколе будете суд неправый творить, оправдывать злодеев? Защищайте бедного и сироту, за смиренного и нищего вступайтесь. Выручайте гонимого и бедняка, от рук злодея спасите его». Не поняли, не уразумели они, во тьме ходят, пошатнулись основания земли. Хоть я и сказал вам, вы сыны Божьи, все вы сыны Вышнего, но вы умрете смертью людей, как земные владыки падете. Боже, воспрянь, будь судьей земли, все народы, владение Твое.